ЛСР. Луфтшюцраум. Бомбоубежище. Парень развернулся с мечом, и в этот миг налетела Лизель, и они столкнулись с такой силой, что игра автоматически остановилась. Мяч покатился в сторону, а все игроки сбежались. Лизель одной рукой держалась за содранное колено, другой — за голову. Клаус Берег держался за правую голень, морщась и сквернословя. «Где она?» — прошипел он. «Я ее убью». «Убийства не будет. Хуже». Добродушный партийный инспектор видел происшествие и исполнительно затрусил к компании. «Что тут случилось?» — спросил он. «Да она бешеная». Клаус показал на Лизель, и мужчина помог ей подняться. Табачное дыхание партийца насыпало перед лицом девочки прокопченный песчаный холм. «Не похоже, что ты вообще сейчас сможешь играть, детка», — сказал он. «Где ты живешь?» «У меня все нормально», — ответила она. «Правда. Я сама могу дойти». «Главное, отвали от меня, отвали!» «Тут и вмешался Руди, вечный вмешивальщик. Я помогу тебе дойти», — сказал он. «Но почему бы ему для разнообразия не заняться своими делами?» «Правда», — сказала Лизель, — «ты играй, Руди, я справлюсь». «Нет-нет», — его было не свернуть, вот упрямец. «Это ж минута-две». Ей снова пришлось думать. И снова у нее получилось. Руди принялся ее поднимать, и она заставила себя упасть еще раз на спину. «Папу!» — сказала она. Небо заметила девочка, ослепительно синее, ни намека на облако. «Можешь привести его, Руди?» «Сиди тут!» Обернувшись направо, он крикнул. «Томми, пригляди за ней, ладно? Не давай ей шевелиться!» Томми резво взялся за дело. «Я присмотрю, Руди». Он встал над ней, дергаясь и стараясь не улыбаться. А Лизель не сводила глаз с партийца. Через минуту над ней спокойно стоял Ганс Хуберман. «Папа!» На его губах шевелилась огорченная улыбка. «Я все думал, когда это случится». Папа поднял Лизель и повел домой. Игра продолжалась. А инспекция была уже в нескольких домах от Хуберманов, и за той дверью им никто не открыл. Руди опять закричал. «Вам помочь, герр Хуберман! Нет-нет, играйте, герр Штайнер!» «Герр Штайнер!» Папу Лизель невозможно было не любить. Едва зашли домой, Лизель все выложила. Попыталась найти тропу между молчанием и отчаянием. «Папа, не разговаривай, партия!» — прошептала она. Папа остановился, оборол желание распахнуть дверь и выглянуть на улицу. Они проверяют подвалы, где сделать убежище. Папа усадил ее. «Умница!» — сказал он. И тут же крикнул Розу. «У них была минута, чтобы придумать план. Чехарда мыслей. Давайте его в комнату, Лизель!» — предложила мама. «Под кровать!» «Ты что? А если они и комнаты решат осмотреть? У тебя есть другой план?» «Поправка. У них не было минуты». В дверь дома 33 по Химмельштрассе раздались 7 дробных ударов, и было уже поздно кого-то куда-то переводить. Голос. «Откройте!» Удары их сердец наскакивали друг на друга, сминая ритм. Свое Лизель попыталась есть. Вкус сердца во рту не очень-то бодрит. Роза прошептала. «Иисус Мария!» В тот день на высоте оказался папа. Он бросился к подвальной двери и кинул с лестницы предостережение. Вернувшись, заговорил быстро и без пауз. «Значит так, на фокусы времени нет. Можно отвлекать их сотни способов, но сейчас осталось только одно». Он повел глазами на дверь и закончил. «Не делать ничего». Не этого ждала от него Роза. Ее глаза расширились. «Ничего? Ты что, спятил?» Стук повторился. Папа был тверд. «Ничего. Мы сами даже не будем спускаться. Нам абсолютно плевать». Все чуть не замерло. Роза смирилась. Окаменев от напряжения, она покачала головой и пошла открывать дверь. «Лизель?» Папин голос клинком прошел сквозь девочку. Главное — спокойствие.